если последние месяцы намерение дезертировать вызывало у Фанфана рутина гарнизонной жизни, то в последующие две недели на столь опасный шаг толкали обстоятельства совершенно противоположные. С тех пор, как в полк пришел другой командир, Фанфану было не вздохнуть, и от маневров, которые полковник устроил уже на следующий день после вступления в должность, Фанфан вообще был вне себя. В тот день с утра полк батальон за батальоном выступил на равнину, именовавшуюся «Ла Жирондин». Офицеры прокричали команду «На караул!», и вот неторопливо подъехал на коне новый полковник в сопровождении адъютантов. Вопреки всем обычаям, полковник спешился и медленно прошел вдоль строя каждой роты, заложив руки за спину, в упор, не говоря ни слова, нос к носу, вглядываясь в каждого солдата, причем так странно, что это вызвало тревогу. Фанфан по мере приближения полковника все четче понимал, что тот ему откуда-то знаком. Кургузая фигура, ноги колесом, длинное желтое лицо, висячие монгольские усы. Не может быть! О, Боже! Это Рампоно, тот самый человек, что выпорол его на виду у всех в тот день, когда Фанфан проник в приют, не зная, что там разместились драгуны. Прошло немало лет, но Фанфан прекрасно помнил и боль, и стыд. Рампоно прошел так близко от него, что Фанфан почувствовал его зловонное дыхание. На миг он даже испуганно решил, что полковник узнал его. Нет, это невозможно. Фанфан так изменился. Инспекция прошла в мертвой тишине. Потом полковник произнес невразумительную речь, из которой, впрочем, следовало, что теперь он сделает из них настоящих солдат. Да, из вас выйдут настоящие солдаты, мсье, а не те мокрые курицы, которых я вижу перед собой, и не огородные пугало, которые ружья как следует держать не умеют, и так далее, и тому подобное. И началось. Шеренги простояли 4 часа на солнце, держа на караул. 12 человек упало в обморок. Потом последовал осмотр оружия, амуниции, палаток, который продолжался до самого вечера. И тут-то начался настоящий ад. Без всякого отдыха Рампоно отдал приказ на ночной марш. Погода тем временем переменилась, и солдатам пришлось маршировать 40 километров под дождем с полной выкладкой и по полям, превратившимся в болото. И лишь потом настало возвращение с запретом расходиться по домам. Солдатам пришлось набиться в палатки, как сельди в бочку. И после 4 часов отдыха подъем и снова марш, потом бег и новый марш. Солдаты падали, как мухи, и санитары не успевали подбирать их по дороге. И все это под крик и ругань, пинки, которые раздавали направо и налево перепуганные унтер-офицеры, команда «Живей! Вперед! Бегом!» Рампоно мог быть удовлетворен. За первые 5 дней 3 солдат умерли, а 25 попали в госпиталь, и 5 из них со сломанными ногами. Когда-то мы упоминали, что полковник страдал несварением желудка, тем, что не дворянин, что урод, что еще не генерал, всего не перечислишь. Он наслаждался, если мог дать волю своей безумной страсти к маневрам и учениям, так выражалась у него мрачная мизантропия и ненависть ко всему человечеству. Другим лекарством, как мы помним, было зубрить уставы, цитировать их в бесконечных речах и заставлять солдат знать на память устав пехоты. Рампоно прекрасно себя чувствовал с тех пор, как принял полк, и Фанфан не сомневался, что придумывает новые экзорсисы, поскольку Рампоно, до смерти боясь войны, утолял свою болезненную жажду славы, с наслаждением глядя, как измученные солдаты шатаются, как пьяные, и падают замертво. Все это вместе с воспоминанием о монастыре Августинок привело к тому, что Фанфана охватила безумная жажда убийства. «Знаешь, — сказал он как-то ночью Авроре, — Я его или убью, или дезертирую. Мы все едва живые и уделавшиеся от страха. Я тоже. Когда твой муж решится мне помочь? Прошел уже целый месяц, как он тогда на ужине пообещал помочь мне. Аврора и Фанфан находились в мансарде. Они привыкли там располагаться каждый раз, когда Баттендье был в отъезде. Кухарка, единственная прислуга, жившая на четвертом этаже, вернулась в свою Басконию, так что ночью им не приходилось опасаться даже лакея, который жил в городе и приходил на службу в 7 утра. Баттендье уже неделю был в Тулоне. Теоретически Фанфану и Авроре не приходилось опасаться его ночного возвращения, поскольку дилижансы ходили только днем, а в своем экипаже ночью он тем более не ездил, панически боясь грабителей. «Смотри, ведь уже целый месяц прошел», — вполголоса повторил Фанфан. «Я знаю, но у него дела. Он имеет привычку выполнять свои обещания, да или нет?» «Это выполнит», — уверяла Аврора. Они помолчали, прижавшись во тьме друг к другу, ибо был уже конец сентября, и ночи стояли холодные. «Я же тебе говорила», — продолжала Аврора, — «и от тебя, и от других он узнал, что Рампоно — человек просто невозможный, и он боится нарваться на отказ». «Я тоже этого боюсь», — вздохнул Фанфан. «Насколько я знаю, Оливье уверенно что-нибудь придумает, чтобы освободить тебя, и Рампоно ничего не сможет сделать. Но что? Не знаю».